Глава 13. Несколько месяцев спустя. Элла. «Арман!» — нерешительно замявшись у входа в кабинет мужа, позвала я. Последние несколько месяцев были напряженными. Мужа словно подменили. Он стал сосредоточенным и очень занятым. Я все еще боялась, что сама все испортила, показав, что он так и не завоевал моего доверия, о котором так просил. «Да, малыш». Отрываясь от телефона, в котором что-то пристально изучал, ответил Арман. «Мы со Слы собираемся прогуляться. Ты с нами?» С надеждой спросила я. Гулять с ним вместе всегда было веселее, хоть в последнее время он и стал слишком занятым. «Элла», замявшись, начал Арман. «Мне нужно поговорить с тобой. Зайди, пожалуйста». Протянул он ко мне руку, призывая в свои объятия. Занервничав, я двинулась к нему и села ему на колени. «Малыш, у меня проблемы». Прижимая меня к себе и зарываясь в мою макушку, начал он. «Нам придется вернуться в Россию». Арман заговорил о том, отчего у меня мигом подскочил пульс. «Кто-то угрожает Хайсаму. Кто-то, связанный с верхушкой и знающий, что именно мы сделали, чтобы свергнуть твоего висхожего», продолжил он после небольшой заминки. Я была рада, что он не назвал этого монстра моим отцом. Отцы не поступают так, как поступал со мной этот зверь. Даже животные лучше относятся к своим чадам. Никто никогда не оспаривал право на власть Хайсама, но если одному из верхушки взбредет в голову что-то сказать, мы будем в полной жопе. Нам нужно потянуть время, пока Хайсам не найдет выход. Этот человек требует, чтобы все те, кто проводил операцию по устранению висхожего, собрались и помогли ему. После этих слов я напряглась и отстранилась от его груди, заглядывая в его напряженное лицо. «Помогли с чем?» Начиная волноваться и нервничать пуще прежнего, спросила я. «Пожалуйста, не волнуйся, очаровашка, тебе нельзя!» Оборвал он сам себя. «С чем вы должны ему помочь?» Не выдержав напряжения, потребовала я ответа. «У него украли дочь и требует выполнения каких-то условий, на которые он не готов пойти». Будто нехотя поделился муж. «Получается, кто-то шантажирует его, а он вас?» В недоумении спросила я. «Звучит глупо, но да», — подтвердил Арман. «Таков был наш мир, из которого я сбежала». Жаль, что та жизнь все равно меня догнала, доказав, что нельзя просто так покончить с грязным прошлым. «Сколько лет его дочери?» Задала я очередной вопрос, желая отвлечься и успокоиться. 8. Вздохнул муж. «Не касайся дела ребенка, мы бы просто послали его с его угрозами и нашли бы выход из ситуации». Пригладив мою челку, объяснил Арман свои мотивы. «Мой отец отправил бы похитителей к черту, сказав, что ему наплевать на то, что они могут со мной сделать. Невольно вырвалось у меня. И тут же пожалела, заметив, как потемнел взгляд мужа. «Боже, не думай об этом, ублюдке! Слышишь меня?» Обхватывая мои щеки, потребовал Арман. Муж всегда бесился, стоило мне упомянуть что-то, связанное с отношением отца ко мне. «Я и не думаю. Почти. Просто трудно не задуматься об этом, когда понимаешь, что не все отцы из криминального мира похожи на моего», — грустно заключила я. «Дело не в криминале», — твердо ответил муж. «Некоторые люди просто не рождены для того, чтобы быть родителями. Мой отец не был бандитом, но он был ничем не лучше твоего». Мы замолчали, думая каждый о своем. К моему искреннему удивлению, я не испытывала страха при мысли о возвращении в родной город. Я вдруг поняла, что те, кого я боялась, давно мертвы, а с Арманом мне ничто не страшно. Да, я не хотела, чтобы муж участвовал в чем-то, где замешан криминал, но после того случая в больнице Арман не раз доказывал мне, что он не будет заниматься незаконными делами. Он держал свое слово, а его желание помочь с освобождением ребенка я не считала чем-то плохим. Я не могла вновь впасть в истерику. «Когда мы должны ехать?» — спросила я, запуская ручку в вырез его рубашки. «Думаю, через несколько дней», — вздохнул Арман, прикрывая глаза. «Нужно уладить дела в клубе и решить вопрос со школой ребят». «Они едут с нами?» — удивилась я. «Я не могу оставить их одних. Бег и так от рук отбился. Не представляю себе, что он будет творить, если останется без надзора». Тут он был прав. Как бы я ни пыталась наладить контакт с Беком, он не поддавался. Единственное, что он делал, не пререкаясь, так это ел приготовленную мной еду. Но на этом наше общение и заканчивалось. «Просто я думала, что мы едем ненадолго», — нахмурившись, выдала я. «Надеюсь, что ненадолго», — согласился Арман. «Дам кому надо на лапу и выбью им небольшие каникулы. Приплачу учителям, чтобы они занимались с ними онлайн. Не волнуйся об этом», — прижимаясь к моей шее губами, прошептал муж. «Еще не уехал, а уже говоришь такие вещи», — подразнила его я, изгибаясь в спине и выставляя грудь в выгодном ракурсе. «Знаешь, что грозит за взятку?» «Плевать, иди ко мне». Притянул он меня вплотную, так что моя грудь просто расплющилась о его гранитную грудную клетку. «Дверь не закрыта», — нашла я в себе силы вразумить его. «К черту дверь! Все равно в это крыло никто не заходит. А если и зайдет, то, увидев, что тут происходит, быстро ретируется». Голос мужа звучал хрипло и возбужденно. Арман простонал, уже ныряя своей нетерпеливой ручищей в мою футболку. Грубые пальцы накрыли грудь, не скованную лифчиком, и тут же нашли сосок. «Я просто дурею от тебя, очаровашка!» Разворачивая меня и перекидывая одну мою ногу через себя таким образом, чтобы я оседлала его, прорычал Арман. «Ты словно вылеплена для меня!» Каждое вылетающее из его рта слово заводило меня все сильнее, заставляя ерзать на его уже окрепшей плоти. Обхватив затылок мужа, я впилась в его манящие губы, накрывая их жалящим поцелуем. Сегодня мне не хотелось нежности. Я жаждала страсти и безумия. Я даже не заметила, как в процессе поцелуя муж избавил меня от трусиков, просто разорвав их прямо на мне. Я была слишком занята его вкусом и игрой наших языков, что пожирали друг друга. Они имитировали то, что совсем скоро произойдет между нашими телами. Отсутствие трусиков я заметила лишь тогда, когда Арман без предупреждения вошел в меня, толкаясь сразу двумя пальцами и начиная имитировать движение члена. Огненная лава пробежала по позвоночнику. Я выгнулась в его руках, извиваясь и пытаясь прервать поцелуй, на который у меня уже не оставалось сил. Но Арман словно не замечал, что я перестала отвечать ему, лишь тихонько постановая. Муж пировал над моим ртом, не забывая попадать в такт движений во мне своих пальцев. Очень скоро стало ясно, что он не остановится, пока не доведет меня до края. Арман часто так делал. Ему доставляло особое удовольствие мучить себя, наблюдая, как я кончаю от его пальцев или рта, в то время как сам он мучился от неудовлетворенного желания.